Андрей Битов. Однажды, приехав по делам в Патриархию, я зашел к своему другу протоиерею Владимиру Вигелянскому, пресс-секретарю Святейшего. Только мы сели попить чайку, как к нам присоединился архиепископ Рязанский Павел. Ему надо было скоротать время до встречи с патриархом. Вскоре у отца Владимира зазвонил мобильный телефон, и он вышел в коридор, чтобы не мешать нам своим разговорам. Когда же вернулся, то выглядел весьма удивленным и рассказал, что звонил его знакомый писатель Андрей Битов. Сам отец Владимир до священства был известным журналистом, членом Союза писателей. Андрей Георгиевич Битов когда-то крестился в Грузии у батюшки, которого звали по-грузински «Мама Торники», и к которому часто ездила московская интеллигенция. Но после этого в церковь особенно не ходил. Зато его покойница-мать стала глубоко верующим человеком. Она скончалась около года назад. И вот сейчас Битов звонил отцу Владимиру как раз по поводу своей матери. Она приходила к нему минувшей ночью. Битов весь день пребывал под впечатлением этого сновидения и в конце концов решил посоветоваться со знакомым священником. Дело в том, что мать во сне была очень строга. Она сказала сыну: «Андрей, ты должен обязательно сделать то, что я тебя сейчас попрошу. Тебе надо исповедоваться и причаститься». «Но мне сложно исповедоваться у наших священников. Для меня это всегда проблема», — затянул обычную в таких случаях песню сын. «Российская интеллигенция не изменяет себе даже во сне», — с восхищением успел подумать я. А отец Владимир продолжал свой рассказ. Явившаяся во сне мама Битова была непреклонна. «Ты должен поехать в Рязанскую область. Там есть старый монах, архимандрит», — сказала она твердо и назвала редкое и очень древнее имя, которое Андрей Георгиевич тут же во сне и забыл. «Обязательно исповедуйся у него и причастись». На этом видение закончилось. Утром Битов проснулся, но все, что произошло с ним во сне, крепко отпечаталось в памяти. Кроме ужасно редкого и древнего библейского имени монаха, к которому ему теперь почему-то надо было ехать. Битов долго размышлял. Все это казалось ему странным и несерьезным, однако мать была так настойчива. В конце концов он решил позвонить священнику Владимиру Вигелянскому, своему давнему знакомому. Отец Владимир, выслушав рассказ Андрея Георгиевича, сказал: «Постарайся вспомнить имя этого архимандрита». «Никак не могу. Помню, что живет он в Рязанских краях, а имя какое-то ветхозаветное». «Наум?» – спросил отец Владимир, имея в виду известного духовника из Троицы Сергиевой Лаврой. «Нет, не Наум». «Ну тогда Авель», – заключил отец Владимир. «Других старцев с ветхозаветными именами у нас вроде нет». «Точно, Авель!» – обрадовался Битов. «А ты откуда знаешь?» «Отца Авеля многие знают». «А где он служит?» – поинтересовался Битов. «В Иоанно-Богословском монастыре под Рязанью». «Поразительно! И мама говорила, что мне надо ехать к монаху Авелю в Рязанскую область». «А вдобавок у меня в кабинете сейчас сидят два человека», – продолжал отец Владимир. «Один – это архиепископ Павел, он как раз управляет Рязанской епархией, а второй – архимандрит Тихон, у которого скит под Рязанью. И он только что рассказывал, как недавно навещал отца Авеля. В общем, тебе, Андрей, сам Бог велел как можно быстрее собраться и ехать. И, наконец-то, исповедоваться и причаститься. А то, что твоей маме даже пришлось прийти к тебе, поверь, это не шутки». «Да знаю, отозвался Битов. «Только все это как-то странно». Отец Владимир тем временем продолжал: «Я попрошу владыку Павла, тебя примут в монастыре и отведут к отцу Авелю. Машиной туда ехать из Москвы меньше 3 часов. Договорились?» «Конечно». Он собирался в путь несколько месяцев. А когда миновало полгода, отец Авель отошел ко Господу.